Плавный ход мыслей Илона прервал резкий стук в дверь. Илон бросил короткий взгляд на жену. Рахель оторвалась от книги и смотрела на него напряженным и даже испуганным взглядом. Стук повторился. «Кто там?» — недовольным голосом спросил Илон. «Капитан!» — раздалось из-за двери. «Пожалуйста, откройте дверь, господин Азулай!» Илон махнул рукой Рахель, и она в одно мгновение вскочила с кровати, расправила покрывало и запахнула халат. Сам Илон затянул халат мохнатым поясом и пошел к двери. На пороге каюты стоял капитан в парадном мундире, за его спиной майор Барыш, и эта женщина-адвокат, имени которой Илон так и не запомнил. «Простите, господин капитан», — сказал Илон, держась двумя руками за концы пояса халата, словно опасался, что они развяжутся. «Но мы уже собирались ложиться спать». «Господин Азулай», — голос капитана звучал официально и сухо, — «у полиции появились вопросы к вам, и господин майор хотел бы задать их вам немедленно». «Вопросы?» — Илон взглянул на Рахель, взгляд которой словно говорил. «Вот видишь, я же предупреждала». Илон отступил на шаг и жестом радушного хозяина пригласил стоящих за порогом войти в каюту. Капитан и майор Барыш расположились за столом. Дама-адвокат села в кресло. «Господин Азулай», — начал капитан, — «у офицеров полиции возникли обоснованные основания подозревать вас в нападении на боцмана яхты «Мария» Арчера Переша, которое произошло...» — капитан опустил глаза на часы. «Меньше часа назад». Капитан поднял на Азулая строгий взгляд. «Вы готовы ответить на вопросы следствия?» Илон Азулай переглянулся с женой. Дане показалось, что во взгляде Рахель она прочла какое-то облегчение, будто она ждала разговора на совершенно иную тему. «А у меня есть выбор?» — спросил Илон Азулай, и на его губах заиграла ироничная усмешка. «Вы можете отказаться отвечать на вопросы полиции без своего адвоката», — строго произнес капитан, глядя на Илона из-под лобья. «Но в этом случае я, как административный глава территории яхты, дам полиции разрешение на проведение обыска в вашей каюте и на иные следственные действия». «Нет-нет, капитан», — все с той же усмешкой сказал Илон, — «не надо никакого обыска и иных следственных действий. Я готов ответить на все вопросы. Но только...» Он смешно выпятил вперед нижнюю губу. «Я даже не знал, что на нашего уважаемого боцмана было совершено нападение. Что с ним? Надеюсь, он в порядке?» «Он в порядке», — кивнул капитан. «Его увезли на берег в госпиталь». Капитан бросил выразительный взгляд на майора Барыша, и тот понял, что ему пора вступать в разговор. «А где было совершено нападение?» — продолжил Азулай. «И почему вы подозреваете именно меня?» «Господин Азулай...» Майор Барыш заговорил медленно, словно старался тщательно взвешивать каждое слово. Нападение на боцмана Переша было совершено на складе оборудования. Преступник добрался до места преступления вплавь. Он разбил иллюминатор и через окно проник на склад. Мы предполагаем, что таким же образом преступник покинул место преступления. Вас видели поднимающимся из воды на палубу яхты с помощью вашей супруги и спортивного тренера Виктора Мильмана. Майор выдержал паузу, во время которой никто не произнес ни слова, и закончил. «Надеюсь, вы не станете отрицать этот факт и не заставите нас организовывать очную ставку». Ироничная улыбка исчезла с губ Илона Азулая. Он нахмурился и нервно дернул плечами. «Я действительно поднимался на борт яхты из воды», — заговорил он твердым и уверенным голосом, в котором не было ни тени страха. «И мне действительно помогали моя супруга и господин Мильман». «Но, уверяю вас, господа, это не имеет никакого отношения к нападению на боцмана Переша». «Тогда вам придется объяснить свои действия», — сухо и резко сказал майор Барыш. Илон Азулай кивнул. «Конечно». Он взглянул в глаза майору и тут же перевел взгляд на Дану и капитана Рида. «Но я надеюсь, то, что я вам расскажу, останется между нами». Майор Барыш пожал плечами и переглянулся с капитаном. «Это зависит только от того, что именно вы нам расскажете». Илон Азулай несколько секунд молчал, словно взвешивая, с чего именно начать свой рассказ. «Как вы понимаете, господа», — наконец начал он, — «смерть Миши коренным образом меняет ситуацию в руководстве нашей компании. И главный вопрос — кто будет назначен генеральным директором? Если Миша завещал свои акции Леониду Славину, а так, скорее всего, произошло, то господин Славин станет обладателем почти 15% акций и приобретет значительный вес в совете директоров. Он, безусловно, попытается провести в кресло генерального директора своего человека. И могу вас заверить, господа, этим человеком являюсь не я». Азулай замолчал, обвел глазами сидящих за столом, точно хотел удостовериться, что они его не только слушают, но и понимают и верят. «А вы хотите занять это место?» — уточнила Дана. «Хочу», — с вызовом произнес Илон Азулай. «Я слишком много сил отдал этой компании и сделаю все, чтобы место руководителя не занял случайный человек». «И как ваше намерение занять место господина Орлова связано с вашим...» Майор Барыш поискал слово и закончил с усмешкой. «Заплывом». «Очень просто», — все так же запальчиво ответил Азулай. «Мне нужно было срочно связаться с американскими владельцами контрольного пакета акций, сообщить им о гибели Миши и заручиться их поддержкой. Этих владельцев двое, два брата. Один живет в Нью-Йорке, другой в Атланте. Но связаться с ними я не мог», — Азулай кивнул в сторону капитана. «Наш уважаемый капитан отключил на судне интернет и телефонную связь. Сначала меня это сбило, но потом я сообразил, что именно в этом и есть мое преимущество. Ведь будь телефонная связь включена, два американских владельца компании уже знали бы о случившемся. А так, я стану первым, кто донесет до них скверную весть. И у них будет время подумать о своих действиях, пока другие члены совета директоров будут пребывать в неведении». «И вы решили отправиться на берег?» — майор Барыш недоверчиво покачал головой. «Только для того, чтобы позвонить владельцам компании?» Илон Азулай кивнул. «Только для этого». Он замолчал, явно разочарованный последними словами майора, а скорее тоном, которым они были произнесены. «Вам, возможно, тяжело оценить важность этих звонков, но для меня это было делом жизни и смерти. Я могу остаться в компании только в кресле генерального директора, и никак иначе». «Я понимаю». Горячность Азулая явно смутила майора. «Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем заплыве». Илон Азулай кивнул и сложил руки перед собой на столе. «Я упаковал в полиэтиленовый пакет телефон и кое-какие документы, которые могли пригодиться при разговоре, привязал пакет к поясу, спустился в воду и поплыл». «Смелый шаг», — заметил капитан Рид. «Ночное море, большая глубина, порт, в котором может в любую минуту появиться корабль или моторная лодка. Смело». «Я надел спасательный жилет», — улыбнулся Азулай, польщенный похвалой, «и договорился с Виктором Мильманом, что он поможет мне подняться на борт».